Глава 13. Путь в преисподнюю. Лыков с Недышевским сидели в грязной, заплеванной, кишащей клопами камере временного содержания Спасской части. Яков пребывал в некоторой прострации. Час назад их взяли в притоне, в Апраксином переулке, с просроченными видами Нерчинской ремесленной управы. Повели в часть, обыскали, отобрали все деньги, какие были, и посадили в эту чижовку. Челубеевич получил две банки в спину от городового за то, что медленно выворачивал карманы. Камера, рассчитанная на 30 человек, вместила в себя более 70. Люди сидели на полу, жались по стенам, самые везучие успели захватить скамейки. Лыкову с Челубеем сидячих мест уже не досталось, но Алексей бесцеремонно спихнул на пол двух оборванцев, и силачи уселись вполне комфортно. Поглядев внимательно на Лыкова, бедолаги молча отошли подальше. Несмотря на поздний час, половина первой ночи, в чижовке никто не спал. Разбитной люд галдел, не переставая, причем из каждых 10 слов 7 были матерными. В одном углу дрались, в другом пели. Рядом с ним в стеснении распевали сороковку брандахлыста. Брандахлыст — плохая картофельная водка. Алексей на ухо в полголоса инструктировал Якова. — Здесь все по Дарвину. Выживает сильнейший. Мы с тобой, по легенде, спиридоны, низшие сословия. Наш номер в тюрьме последний. Но крепкого и смелого человека, кем бы он ни был, сдирать тут не будут, побояться. Завтра ты увидишь, как я стану прописываться. Поступай так же, бей со всей мочи, при каждом случае дело наладится. При каком таком случае? Сидит человек, я подхожу и молча, без повода бью его. Да, если потребуется. Или бьешь ты, или бьют тебя. Выбирай. На первых порах это необходимо, как презервативная мера. Потом, когда уж подтвердил свой высокий статус, можешь отдыхать на кочке. Но кочку надобно захватить. Быстро и жестоко. Лучшие места в камере находятся напротив входа, подальше от парашки. Их занимают аристократы. Они отстаивают свои привилегии яростнее, чем бояре в думе, готовы бить за них насмерть. Так вот, запомни. На этих местах, отсюда и до самой Читы, должны сидеть мы. Придется за это изрядно подраться. Достаточно один раз испугаться, дать слабину, и тебя затопчут. А я не собираюсь жить под нарой. Поэтому прикрывай мне спину, как я тебе. И ничего не бойся. Никогда и ничего не бойся. Это главное правило в тюрьме для сильного человека. Далее. Здесь сходятся 4 основные группы. Почти как партии в английском парламенте. Это фартовые, пустынники, шпанка и брусы. Слушай их, табель о рангах. Брусы — люди, попавшие в тюрьму случайно. Они делятся на легавых и шпановых. Первые, выйдя на свободу, постараются никогда более здесь не оказаться, а вторые, наоборот, развращаются и уж становятся закоренелыми. И те, и другие — наиболее угнетаемая часть тюремного населения. Общее их прозвище — отсохи на время. Теперь шпанка. Это уголовная шушера, она дает основную массу арестантов. По большей части это воры низших разрядов. Мойщики воруют у спящих, халамидники, базарные тырщики, сонники, обирающие пьяных, и марушники, карманники по церквям и на кладбищах. К шпанке же относятся мелкие аферисты, супчики-сутенеры, маргаритки-мужеложцы, ну и вся та сволочь, что сидит по кабакам. Есть еще особая группа, близкая к шпанке, общественники, выгнанные крестьянским обществом за дурное поведение и ссылаемые за это на поселение. Поганый весьма народ. Элита шпанки, так называемые храпы и глоты, поставляют кадр для фартовиков, но этот титул надо еще заслужить. Теперь так, пустынники, бродяги, не помощи родства, уже серьезная сила. Их много, и они спаяны, стоят друг за друга, корой. Ими переполнена каторга. Они ждают основной процент беглых. У пустынников собственный язык и отдельные правила. В тайге при необходимости они могут и убить, особенно братских, бурятов, прежде ними старые счеты. Но в целом пустынники — люди без четких преступных профессий, желающие жить кое-как, либо праздно и никому не кланяться. В Сибири преимущественно из них вербуются дикие золотоискатели, горбачи. а на поселении содержателей подпольных притонов. В отличие от пустынников, фартовые все узкие профессионалы, но не как шпанка, а престижных уголовных специальностей. Тут есть три группы. Первые самые опасные — те, кто портняжит с дубовой иглой. Мокрушники, убийцы, дергачи, уличные грабители, скокари-взломщики, хомутники-душители и шопенфиллеры, налетчики на ювелирные магазины. Вторая, наиболее многочисленная — это воры. Самородки по сейфам, скрипушники по вокзалам, моровикеры по карманам и шниферы по домам. Они не менее авторитетны, чем самые страшные убийцы, потому что в тюрьме смотрят не сколько ты зарезал людей, сколько ты взял при этом добычи. Ежели кто убил троих за рубль, то станешь в цинтовке объектом насмешек, а не уважения. Поэтому воры, которые без шума и крови часто отбывают десятки тысяч рублей, пребывают в полном и всеобщем почете. К тому же у опытного, умелого, красного всегда есть деньги. Это в тюрьме считается поважнее даже силы. Опять же, и люди, они не бесталанные. Попробуй залезть ночью в дом полный жильцов, вынести оттуда вещи, обобрать, при этом самих жильцов, да так, чтобы никто не проснулся. И, наконец, третья группа фартовых — это счастливцы. В нее входят чистяки, лжеторговые агенты, блиноделы, большие монетчики, мельники, карточные шулеры, блаттеркаины, скупщики краденого, давальщики, наводчики воров и черные маклеры. Биржевые аферисты — самая новая преступная профессия. По влиянию эта группа находится в самом низу фартовых, но выше шпанки. Вот такое здесь сословное построение общества. И учти, это именно общество с своими законами, обычаями, причем обязательными повсюду. От этой камеры Спасска и части докадожного соливарного завода на Камчатке. В Российской империи 76 090 арестантских мест, на которых содержится постоянно около 98 000 арестантов. Скучность, таким образом, большая, особенно в крупных городах. Вдалеке от столиц другие проблемы, общая бедность тюремного ведомства. Смотрители и надзиратели не получают казенного удовольствия, не только провиантом, но даже и одежды. Форменное обмундирование они обязаны построить из своего невеликого жалования, из него же купить оружие и свисток. Недавно в Тобольской пересыльной тюрьме ревизоры обнаружили надзирателя, одетого в арестантский с бубновым тузом на спине халат, перепоясанный шашкой. Еще б в таких условиях тюремной администрации не продавался. Петербург снабжен казематами изрядно, лучше всех в России. Во-первых, арестантские камеры имеются в каждом из 38 участков, на которые разбит город. Помещений побольше есть во всех 12 полицейских частях. Далее идут уже серьезные пенитенциарные заведения. Исправительное арестантское отделение на Крюковом канале, знаменитый Литовский замок. Краткосрочная тюрьма на Выборгской стороне, отдельно мужская и женская. Военная тюрьма на Компанейской улице, пересыльная в Демидовом переулке, городской арестный дом на бывшем Александровском плацу, есть еще дом содержания неисправных должников в первой роте Измайловского полка, работный дом на пряжке у Сухарного моста и воспитательное исправительное заведение для несовершеннолетних на Поселковой улице. Петропавловскую крепость вынесем за скобки нашего рассказа. Особняком в этом списке стоит петербургский дом предварительного заключения. Он расположен на Шпалерной, в квартале от служебной квартиры Лыкова. Огромное шестиэтажное здание насчитывает 63 камеры общего содержания и 317 одиночек, 285 для мужчин и 32 для женщин. Сюда и привезли Лыкова с Щелубеем. Знакомство их с домзаком началось с тщательного обыска. Надзиратели проверили даже волосы на голове, бороды и уши. После этого прибывших переодели в короткие серые бушлаты и серые штаны, выдали по паре толстого белья и босовики, то, что в других тюрьмах называются коты, полуколоши из войлока. С собой из собственных вещей дозволили взять постели. В российских тюрьмах арестованным казенного постельного белья не полагается. Ложки, и деньги. Все это им передал накануне на свидании в части Челошников. Алексею этого вполне хватило, а Яков прихватил еще головную щетку, зубной декокт, несколько фунтов персидской ромашки от блох, флакон фиксатура и 3 дюжины подусников. Ревел, что отобрали папиросник, но Лыков его успокоил, сказал, что на деньги в домзаке можно купить что угодно. Переодетые с узелками в руках, они в сопровождении субинспектора пошли наверх. Чугунные лестницы и сетки в пролетах, тусклый газовый свет, суровые надзиратели. Все это угнетало малоопытного челубея. Лыков спокойно и уверенно шел впереди, накинув халат на одно плечо, примета опытного арестанта, и челубей, глядя на него, начал тоже утешаться. Их завели на 4-й уголовный этаж. Лязгнула огромная дверь, и Яков, к своему удивлению, увидел, что коридор кишит сидельцами в серых, как на них, робах. Режим в пересыльне был мягким, днем общие камеры отпирали, и заключенные свободно общались между собой. Не успели они сделать и 2 шагов, как послышался сигнал на вечернюю поверку. Толпа засуетилась, вскипела, как стайка мальков при появлении окуня. Через минуту посреди коридора выстрелилась по камерной изогнутой шеренга обитателя этажа. Парашечники быстро и привычно сосчитали своих, доложили старостам, те коридорным, а коридорный старшему старости. Последний проверил счет сам, доложил надзирателю. Тот еще раз лично пересчитал вслух всех арестантов, пройдя вдоль строя и ткнув пальцем в грудь каждого. У всех получалась одна и та же цифра — 123 человека. Строй надолго застыл в ожидании начальства, в полголоса переговариваясь. Многие с любопытством косились на новичков у входа. Наконец, минут через 20 появился помощник смотрителя, высокий молодой человек в пенсне с холодными глазами. Приняв рапорт, прошелся вдоль шеренги. Ему указали на вновь прибывших. Поручик бросил на них быстрый взгляд. Алексей узнал его. Встречались ранее у Каковцева. Что-то сейчас будет. Секунды, и помощник смотрителя здравился дальше, бросив небрежно через плечо. — Васюк, разместить. Арестанты шумно расходились по камерам. Старший надзиратель Пасюк, царь и бог 4-го этажа, ражий, как гвардейский унтер, подошел к новеньким. Глянул опытным оком на позу и повадки Лыкова, посмотрел в статейные списки и недобро усмехнулся. — В 403-ю. Там ентам и быстро мозгу вправят. — Всего с Спиридона, стычество Гергач. И ушел равнодушный. Давненько ж Алексей не был в камере. Открылась дверь с цифрой 403, и он шагнул внутрь и осмотрелся. Небольшое помещение, 2 на 3 сажени. По стенам нары в 2 яруса, слева от входа печка, справа парашка. К ней приделаны откидывающиеся стол и 2 табурета. У двери газовый рожок, рядом кнопка звонка. На стенке обязательная скрипка, в красном углу такая же обязательная иконка. И 12 пар глаз смотрят на вошедших с недобрым любопытством. Не успели они ступить и шаг, как на них налетел из угла долговязый жилистый мужик в тиковой рубахе с шалыми глазами. — Ну-ка, живо, по Габасу! — 2-гривенному. — На прописку! — А-а-а! Лыков небрежно махнул рукой. В воздухе мелькнули грязные пятки, долговязый улетел к парашке. Камера в полголоса ахнула. Мазурик тоже вскочил с матерной бранью, но Алексей, не обращая на нее больше внимания, прошел к лучшим местам. Там под иконой на 2-м ярусе вальяжно развалился крупный детина, плечистый, с огромными волосатыми кулаками и с 3 регалками, татуировками, точно орденами на могучей волосатой груди. Одет он был лишь в одни ослепительные белые клинкоровые кальсоны. Рядом на стене висели знаки его высокого тюремного положения, полотенце, гребешок на суровой нитке. На нарах возле детины притулился початый флакон хинной настойки и стояла коробка с доверовым порошком. Человек отдыхал. Хинная настойка — 70-градусный лекарственный препарат, охотно применявшийся населением для иных целей. Доверов порошок — смесь опиума ипекакуаны и сернокислого калия, средства для лечения бронхита и ларингита, использовался в тюрьмах как наркотик. Жиган посмотрел на Лыкова сверху вниз с насмешливым превосходством и обратился к соседу. — О, смотри-ка, бойцовский Спиридон приехал к... Договорить он не успел. Алексей молча схватил его за лодыжки и сдернул вниз. Даже не сдернул, а сошвырнул, запустив точно метательный снаряд к двери. Верзила, не успев опомниться, пролетел по воздуху все три сажени, ударился со стоном о порог и остался лежать там потрясенный. Сосед тотчас же набросился на Лыкова, но тот умело увернулся от удара ногой и попотчевал в ответ кулаком. Бандит проехался на спине, как на салазках, долетел до своего предводителя и затих, уткнувшись в него. Третьим в ту же кучу угодил последний жиган из правящей верхушки, посланный туда челубей. На этом битва и закончилась. Причем остальные обитатели камеры наблюдали ее, не проронив ни звука. Алексей также молча залез на освободившееся место, сбросил на пол вещи поверженного противника и расположился поудобнее. Яков поместился рядом. Через минуту побитые жиганы, кряхтя и постановые, поднялись с пола и стали в полголоса оценивать свои повреждения. Старший, кличка была его барон, отделался переломом ребра и ушибами. Проехавший по полу лишился двух зубов. Жертва челубея удовольствовалась только помятыми боками. Переговорив шепотом у самой двери, бандиты споро собрали с пола свои вещи, боязливо поглядывая снизу на Лыкова. Тот величественно сказал им с высоты: «Размещайте, как хотите». И жиганы заселились на места второго сорта, передвинув арестантов попроще вниз по иерархии. Лица у них были подавлены, но было понятно, что они лишь дожидаются утра. К Алексею почтительно приблизился староста и спросил, какие будут топереча нововведения. — Никаких, — ответил тот. — Мы с товарищем начальства не метим. Пусть все остается по-прежнему. Также он представил с камере сам и представил челубея. После этого уж никто не беспокоил. Они долго сидели в своем красном углу, разговаривая в полголоса. Яков нервничал по поводу предстоящего объяснения. Он понимал, что фартовые со всех камер соберутся завтра, сколько их ни есть на этаже, и явятся к ним разбираться. Алексей же ответил: «Я тебе говорил, никогда и ничего не бойся. Просто не бойся, и все. Наше положение утром решится раз и навсегда. Мы победим и здесь, и в Москве, и в Нерчинске. Наша слава должна сопровождать нас на этапах и даже опережать. Мол, едут такие ребята, что кому хорш вставит трубочиста. Только так можем выполнить поручение Лобова и навести порядок в этапной цепочке». Челубей слушал его, а сам отводил глаза. — Эй, напарник! — рассердился Лыков. — Ты чего это? Потом посмотрел внимательно на Недошевского, положил ему руку на плечо и сказал, еще более понизив голос: — Значит так. Завтра жиганы выставят против нас человек 15. Скорее всего, даже меньше. Около дюжины. Поэтому ты будешь отчаянным и страшным. Заведись, озверей на время. Старайся убивать противника с одного удара в челюсть. Колено, солнечное сплетение. Их много, поэтому долго с каждым возиться не дадут. Но и так, как я, Коську сажень тоже нельзя. За убийство в драке получишь 6 лет каторги. А у нас дела, нам некогда цепями звенеть. Прикрывай мою спину. Если нас разделят, прижмись к стене, настарайся перемещаться, не стой на месте. Опасайся ножа. Человек, который хочет тебя зарезать, видно по глазам. Когда противника больше 4, они начинают мешать друг другу, и у тебя даже появляется преимущество. Самое же главное, что я пытаюсь тебе втолковать, а ты никак не желаешь понять. Никогда и ничего не бойся. Опасайся, осторожничай, где надо. Не будь глупо самонадеян, но не бойся. Реши для себя раз и навсегда. Такое не сыграешь. Люди это видят, обходят стороной. Того, кто не знает настоящего страха, боятся все остальные, обычные люди. И тогда тебя никто не тронет. Слишком опасно. Всегда тычется тот, кто боится. И станут травить его, а тебя не рискнут. Поверь мне. Челубей наблюдал исподволь за Лыковым. Тот был доброжелателен и спокоен. И абсолютно естественно спокоен, без всякой бравады. словно какие-то волны исходили от него и заряжали Недашевского. И с этим Яков уснул. Жиганы появились через четверть часа после утренней поверки. Лыков обустраивался на новом месте, когда раздался топот многих ног, и в тесную камеру набилась сразу целая толпа, запрудив ее. — Эй, дура плясина! — раздался сзади грубый голос. — Подь суды! Разговор имеется. Алексей, стоя на нижней наре спиной к двери, как раз возился с гвоздем. Хотел перенести его повыше, чтобы челубею можно было вешать полотенце. Он недовольно обернулся, перед ним сгрудились до десятка крепких мужиков, самого отъявленного вида, с наглыми и угрожающими физиономиями. Во главе отряда с осанкой человека, привыкшего повелевать, стоял гигант с большим шрамом, набритый наголо голове, с тяжелым и властным взглядом. Челубей спрыгнул вниз, напряженно сжал кулаки, готовый кинуться в драку. Теперь все решится. — Сейчас, — ответил Алексей равнодушно. — Только сделаем, закончу. Ты обожди тут покуда, не уходи далеко. И опять вернулся к своему занятию. Жиганы возмущенно загудели, но Иван остановил их одним жестом, сделал шаг вперед и принялся внимательно наблюдать за необъяснимо наглым Спиридоном. Лыков тем временем, схватившись одной рукой за чуть выступающую шляпку гвоздя, упер с ногой в стену, приноровился поудобнее и с силой потянул на себя. Гвоздь крякнул и вылез из бруса. Алексей приладил его в нужное место в изголовье у челубея и принялся аккуратно заколачивать кулаком. Погрузившись в дерево, уж наполовину гвоздь заупрямился и дальше идти никак не хотел. Тогда Лыков, ухватившись за нару покрепче, вдавил его на необходимую глубину большим пальцем. Полюбовался на свою работу, повесил полотенце, спрыгнул на пол и повернулся, наконец, к фартовым. Ну? Иван, не говоря ни слова, развернулся и быстро вышел из камеры, расталкивая замешкавшуюся свиту. Озадаченные жиганы неохотно потянулись за ним. Потянулся длинный арестантский день. Лыков с Щелбеем шлялись порою по коридору, к ним никто не подходил и никто с ними не заговаривал. «Как прокаженные», — думал Яков, и в любую минуту ожидал нападения. Лыков же был безмятежен. Он поймал майданщик и заказал у него чайную пару с сахаром, чтоб без кронштадта у меня. На дне чайных чашек часто изображали виды крепостей, в том числе и кронштадт. Если картинка просвечивала сквозь чай, значит, он был плохо заварен. А для челубея он заказал папирос, велел принести все это в номер. Майданщик, опытный и спокойный татарин, молча принес заказ, принял деньги, также молча удалился. Расплачиваясь, Алексей не без умысла показал туго набитый банкнотами бумажник. «Бабай!» — уходя, пятился спиной, как придворный перед принцем крови. Можно было не сомневаться, что весть о зажиточных новичках скоро разнесется по всему этажу. В одной из камер, выставив стрёмщика, долго совещались фартовые. Затем к Лыкову подбежал юркий человечек, подбострастно облизывая губы, прошептал что-то на ухо. Тот выслушал благосклонно, кивнул, выдал пискарёк, пятак, жаргон, и продолжал гулять по галерее, напевая что-то за перет. В 12 коридорщики принесли обед в больших баках. На первое щи со снитком, шел Петров пост, и мясо не полагалось, на второе — горох. По стенам подняли столы, в обычное время висевшие на петлях, ели с них стоя по 5 человек из одной посуды. Челубей с удивлением обнаружил, что еда вполне сносна. Лыков сам подошел к раздатчику с мисками от своей пятерки и наложил и первого, и второго вдоволь, но с рыбой не наглел. Взял ровно столько, сколько положено. Арестант все это подмечали. — Что тебе? — сказал тот юркий, — полюбопытствовал челубей. — Деловые пока ничего не решили. Иван и часть людей с ним за мировую. Но есть там такой Пашка Вологодский, который давно под него роет. Тот за войну. Сейчас на его стороне 7, включая нашего знакомца, барона. Но скоро будет больше. Уж очень парням обидно. Да и опасно в тюрьме терять авторитет, сдаваясь без боя. Ты что намерен делать? Вот сейчас и увидишь. По окончании обеда деловые элементы направились было в камеру продолжать совещание, Лыков отвел Ивана в угол, и между ними произошел серьезный разговор. Фартовые стояли толпой неподалеку, дожидаясь конца беседы. Здесь же был и Челубей, настороженный, готовый к схватке, но уже спокойный. Разговор тем временем обострялся. Лыков что-то требовал от Ивана, но тот не соглашался. Лыков настаивал. Наконец, видимо, рассерженный, он сильно ткнул указательным пальцем бандита в лоб так, что голова его откинулась назад, и сказал всего одну короткую фразу. Иван стоял молча, держа руки по швам. Алексей плюнул и отошел от него к Жиганам. — Который тут? — Пашка Вологодский. — Ну, я... — отозвался крепкий детина выше Лыкова на голову. Речь он на этом закончилась. От первого удара под дых он сложился пополам, от второго сверху по затылку рухнул на пол. Лыков принялся пинать его ногами. Зверски, безжалостно, по бокам, животу, в голове. Толпа арестантов сомкнулась вокруг, но никто не решался вмешаться. Алексей продолжал бить делового смертным боем, но теперь же без вдохновения. Как будто по обязанности, методично, но жестоко. Потерявший сознание еще с первых ударов, Пашка только безвольно мотался по полу. Наконец раздался свисток надзирателя, и толпа расступилась. Отошли в сторону, и Лыков с Челубеем. Пашку без чувств волокли в лазарет. Пасюк, срежеща зубами и ругаясь, потащил Алексея в свою комнату в конце коридора, где он всегда самолично наказывал провинившихся своими гвардейскими кулаками. Арестанты взволнованно шептались по стенам. За такую драку полагался месяц карцера. Однако уж через 5 минут целый и невредимый Лыков вышел из страшной комнаты, демонстративно запихивая в карман лопатник. — Да, — сказал спиной Недошевского один мазурик другому, — он такой же Спиридон, как я протоиерей. Но кто бы он ни был, держимся от него с этой поры подальше.